Нет, не может быть все так плохо. Может, сам посуди, он все время заигрывает как с парнями, так и с девушками. Я за эти полтора года так и не понял, что у него на уме. Хэймэм, ладно, забей, у каждого свои тараканы в голове. Эрик, оглядев караван гостей, спросил: эти люди кажутся сильными. Марк, а какова сила ледяного ущелья? Какова сила? В их распоряжении есть 5 человек в сфере бессмертных, а у нас только 3. Вот и считай, какая у них сила. Думаю, что они как минимум в 1,5 раза сильнее нас. Впечатляет. Не то слово. Помимо того, что самые лучшие красотки появляются в рядах ледяного ущелья, так они еще и всегда блистают своим талантом. На фестивале защитников они всегда входят в первую десятку. За последние 10 лет они не занимали первые 3 места, но очень часто оказывались на 4-м и 5-м местах. Мы, какие места занимали мы? Хэймэмэм, в прошлые 5 лет мы даже в первую десятку не попадали. Это полный провал. Но не думай, что наша организация слаба, просто не повезло с учениками и все. Среди высших эшелонов башни Черного Льда есть настоящие монстры, которые достаточно известны по всей империи. Поэтому мы не настолько слабы, как кажемся. Марк, ты так подкован во всем, так может, скажешь что-нибудь про этих учеников? Они первогодки, и я не знаю многого, но все же я могу сказать их примерную силу. Эти 10 детей самые одаренные в Академии Вечного Льда. Во главе группы стоит первая тройка самых талантливых. Это Алекса, Гилайкадим. Кайл подошел к Эрику и указал на высокую симпатичную девушку с длинными черными волосами и лицом, на котором застыла игривая улыбка. Ходит слух о том, что Алекса достигла 5-го уровня сферы мастера, и в следующем году на фестивале защитников она может попасть в первую десятку. Я слышал от старейшин моей семьи, что они уже даже пытались договориться о браке с ней, когда она достигнет совершеннолетия, но судя по реакции старших, могу предположить, что кандидатов на ее руку уже целая толпа. Но ответа еще никто не получил. Что касается ее происхождения, то она дочь одного из защитников ледяного ущелья, то есть она не из знати. Кайл жил неделю у себя дома, рядом с семьей, поэтому уже знал некоторую информацию об учениках первого года обучения в других военных фракциях. Семья Кайла является семьей императорских защитников и, естественно, имеет информацию обо всех силах в империи. Все военные фракции обязаны были присылать отчет в столицу по поступившим в их академии ученикам, и императорские защитники, естественно, не могли пройти мимо такой информации. Эрик внимательно посмотрел на девушку и удивленно произнес: «Она чуть старше меня, но уже имеет уровень совершенствования намного выше моего. Даже не верится. Ты думал, что ты самый одаренный?» Хэймэм размечтался. В этот момент в разговор вмешалась Вея. Она специально решила подразнить Эрика, но кто знал, что он скажет. «Да, я вообще-то так и думал. Но, похоже, какая-то девчонка превзошла меня. Обидно. Безнадежный. Она не единственная. Статистика по нашей империи может тебя шокировать. В этом году число детей, достигших сферы мастера до поступления в академию, равно 3. За первые 2 месяца их число увеличилось до 15. 2 человека уже превзошли тебя по уровню, причем Алекса не самая одаренная. Этот титул принадлежит принцессе Леонии. Леония родилась в императорской семье и должна была иметь императорскую родословную, но что-то пошло не так, и ее кровь мутировала, вызвав появление еще более могущественной родословной, практически сравнимой с моей родословной, а при помощи своего сумасшедшего таланта она превзошла всех своих сверстников, встав на вершину лучших гениев империи. Она даже рискует стать самой одаренной за последние 50 лет. Поэтому тебе, Эрик, еще пока не достает таланта. Но не расстраивайся, все когда-нибудь проигрывают. И ты не исключение. Эрик молчал, опустив голову вниз. Вея подошла ближе и хотела погладить его по голове, чтобы пожалеть, но внезапно она поняла, что Эрик нисколько не расстроен. Юноша поднял взгляд к Вее и сказал: «Это же замечательно. Трудно развивать силу, когда нет достойного стимула, а теперь, когда у меня есть такие соперники, то мне не терпится сразиться с ними. Думаю, что фестиваль защитников станет отличной возможностью для меня, а сейчас я должен поднапрячься». Вея подошла, вытянула руку, сжатую в кулак, вперед и легонько ударила Эрика в грудь. «Рада, что ты так думаешь. Моя тетя очень груба, но после первой встречи с тобой она была в очень приподнятом настроении. Похоже, она ждет от тебя достаточно больших успехов и даже не думает о том, что ты можешь проиграть». Глава 91. Всего лишь лягушки в глубоком колодце. После того, как старейшины закончили приветствие и договорились обо всем, учеников двух академий отправили в один из учебных корпусов. Помимо боевых площадок и экспериментальных лабораторий в академии были и лектории, где менее талантливые дети учились наукам, которые помогут им компенсировать недостаток в силе. В основном здесь готовились советники, которые работали на старейшин и других влиятельных людей. Так делалось из-за того, что многие сильные люди с детства больше уделяют внимание тренировкам силы, а не наукам. В результате у этих людей появляются проблемы, связанные с законами, обществом и экономикой. Помощники имеют высокую квалификацию в этих сферах и выступают в качестве управляющих, чьи грамотные действия ведут к благоприятному для мастера результату. Лекторий, в который пришли Эрик и остальные, был небольшим, рассчитанным на 30 человек. Все расселись как им удобно. Эрик забрался в самый конец зала, так как лекцию сегодня будет проводить старик. Юноша предпочел бы смотреть на красивую девушку, но раз уж вышел этот старикан, то он просто послушает его, и для этого не обязательно сидеть спереди. Старец стоял перед рядами парт, за которые садятся ученики на лекциях. Он выглядел лет на 60 с длинными седыми волосами и морщинами по всему лицу. Он был одет в одеяние старейшины корпуса теней, черный халат с золотыми нашивками и вышитой эмблемой организации. Несмотря на свой старый вид, он был достаточно живеньким, даже в его глазах ярко горело пламя жизни, что говорило о его возможности прожить еще достаточно долго. «Эрик, ты чего забрался в такую даль? Вея, а ты что здесь забыла? Хорошие девочки сидят на лекциях впереди. Ты все пропустишь, сидя здесь. Мне все слышно, а если будешь шуметь как сейчас, то точно все пропущу. Но, ты ща-ща-ща-ща, себе шикни». Маркус расслабленно сел рядом с Эриком. Его тоже не сильно волновал старик, но он не мог понять, чего так взъелась Вея, и решил вмешаться. «Да ладно тебе, мы все здесь посидим, пусть впереди сидят гости, сделаем вид, что мы культурные». Девушка начала возмущаться буквально на пустом месте. Эрик старался игнорировать ее объяснение, а когда Маркус вмешался, ее странное мышление и необъяснимый гнев перешел в их сторону. «Госпожа Вея, что-то случилось?» Пока Вея разбиралась, кто где должен был сидеть, старец хотел начать свое объяснение, но излишне активная Вея никак не давала ему этого сделать, тогда он также вмешался. В этот раз Вея наконец замолкла, так как поняла, что остальные ученики смотрят на нее, и гости не были исключением. Среди гостей, Кадим казался самым высокомерным. Даже его аура была такой, что некоторые старались не подходить к нему, ощущая его неприятие ко всему, на что он глядит. Он бросил пренебрежительный взгляд на Вею, а потом тихо пробубнил: «Деревенщина, столько шума из ничего, лучше б убиралась к себе в захолустье вместо того, чтобы тут выделываться». Рядом с ним сидела ослепительно красивая девушка, с невинным детским лицом и хитрым взглядом. Гила казалась очень привлекательной, но многие из учеников Академии Вечного Льда держали от нее дистанцию. Она была дьяволом в милой упаковке, и любой, кто купится на ее красоту, познает ужас ее необузданного зловещего характера. Девушка бросила свой взгляд на Вею и ущипнула Кадима. «Болван, это дочь главы Академии. За ее спиной стоит куча бессмертных. Так что она имеет полное право вести себя так, как сама захочет». Кадим снова посмотрел на Вею и раздраженно проговорил: «Не думал, что эта дикарка может быть самой одаренной среди молодежи башни Черного Льда. Но надеюсь, что она не будет задаваться, иначе я поставлю ее на место. Я покажу ей, что значит настоящий гений. Кроме того, она здесь не единственная, у кого в покровителях есть бессмертные. Самая одаренная, боюсь, что это не так. Видишь черноволосого парня со шрамом на левом глазу? Тот, на которого кричит эта девка. Да, что, обычный, ничем не приметный. Даже не из знати, его одежда явно куплена на рынке. А по манере сидеть могу сказать, что он вообще не обучен этикету. Не недооценивай его. Юношу зовут Эриком. Его происхождение, как и его способности, тайна. Ледяное ущелье уже достаточно давно узнало о слухах, которые гласили о появлении весьма одаренного паренька в Академии Корпуса Теней. А сегодня я могу точно подтвердить, что я ему не противник. Чем ты? Когда мы шли по коридору, я незаметно использовала особую иллюзию на всех учениках Академии Корпуса Теней. Он единственный, на ком не сработал мой навык. Может, он тупой, и иллюзия просто обошла его стороной? Если бы я получила ответку от него, человек, способный блокировать и контратаковать меня на моем же поле боя, должен быть впечатляющим. Рядом с ними сидел Алекса, чей скучающий взгляд блуждал по потолку кабинета, но, услышав разговор Кадима и Гилы, повернулась посмотреть на того, о ком они говорят. Ее взгляд был достаточно проницательным, когда она изучала юношу, мирно болтающего с соседями по ряду. Постепенно все люди успокоились и расселись по своим местам, и старец, наконец, начал рассказ. «КХМ, пожалуй, вы готовы слушать? Тогда, я начинаю. Меня зовут Газилов Улдарк, и я, как вы уже поняли, городской старейшина. Сперва вы должны понять, что мир башни смерти и наш мир – это абсолютно разные вещи. С нашим миром вы знакомы достаточно хорошо, поэтому перехожу сразу к башне смерти. Башня смерти – это безграничный мир, живущий по своим законам. Башней она зовется, потому что разделена на этажи, и каждый этаж представляет собой отдельный от других этажей мир. Разница между этажами заключается в плотности мировой энергии. На нижних этажах она низка и не может обеспечить рост могущественных существ, в то время как на шестом и седьмом этажах, которые являются непреодолимыми, находятся существа, способные вмиг уничтожить империю Северных гор, и даже наши бессмертные не смогут остановить ту силу. Мир башни смерти наполнен злобой и ненавистью, а власть там осуществляется опорными точками. Все ведущие силы нашего и других миров ведут кровопролитную войну за власть и ресурсы. Поэтому там нет никаких стран. Когда континент Железной руки был обнаружен, то за право владения им начали войну четыре суперфракции. Зал теней был одной из них. Также там были волкеры и пустынные львы. Эти три силы, может, и вели войну, но все же достаточно мирно, так как они являются частью священного альянса. Что касается четвертой силы, то это были бесы из дьявольского альянса. Сейчас континент разделен на четыре стратегические территории и имеет 43 больших города с численностью от 100 до 200 тысяч жителей каждый. Люди имеют 17 городов в своем распоряжении, но только два города относятся к нашей империи. Остальные принадлежат к другим семи империям северного региона Полярной Звезды. Самой влиятельной из восьми империй является Золотая Гора. Эта империя в полтора раза превосходит нашу империю Северных Гор и имеет три города под своим командованием, а их город Позолоченный Лев является крупнейшим и сильнейшим из людских имений. Город, в который вы отправляетесь, называется Волчьими Вратами. Он входит в десятку сильнейших городов континента и уступает лишь негласным столицам вроде Позолоченного Льва. Также вы должны знать о лекции старца о том, что же такое Башня Смерти, длилась несколько часов, и Эрик под конец сидел с наклоненной головой, едва не засыпая. Вначале все было хорошо, но затем ему стало скучно. Нудная и долгая лекция превратилась в настоящий многочасовой доклад по истории и значимости Зала Теней в распределении сил на континенте Железной Руки. Когда время лекции вышло, и старец рассказал все, что хотел, некоторые люди стали задавать вопросы. Одним из таких был юноша из Ледяного Ущелья. «Уважаемый старейшина, если Зал Теней вел завоевательную войну, то почему он не владеет ни одним из городов?» «Хех, хороший вопрос. Мы могли бы установить свою власть на континенте. С нашими силами это было легко, но все же решили открыть эту территорию для империи Северного региона Полярной Звезды. Все очень просто, мы стали меньше уделять внимание этому этажу Башни Смерти, перебросив свои войска на верхние этажи, где сосредоточены основные силы самых могущественных альянсов. В обмен империи, получившие в свое распоряжение континент, добывают ресурсы и забирают две трети себе, а остальное оставляют нам. Это взаимовыгодная сделка, открывшая нам возможность поставить свои филиалы на территории каждой из империй Полярной Звезды. Но ведь Зал Теней мог сам владеть землей и добывать все ресурсы себе, так почему же они решили отдать большую часть ресурсов другим? Это действительно трудно объяснить. Ценность ресурсов зависит от этажа башни, и чем ниже мы опустимся, тем ничтожнее они становятся. Для Зала Теней легче было отдать дешевые ресурсы другим и заняться захватом более ценных на верхних этажах башни. По сути, жизнь в Башне Смерти похожа на вечную битву за ресурсы, но истинная цель всех бессмертных – прорваться сквозь непроходимый седьмой уровень. К сожалению, за все время существования Зала Теней еще никому из нас не удавалось проникнуть на восьмой этаж. В этот момент Эрик поднял руку и обратился. «Сколько всего миров существует и какова наша сила на их фоне?» «Да, точно. Сила миров измеряется не количеством и силой воинов, а плотностью мировой энергии. Наш мир в этом аспекте едва может считаться одним из 100 сильнейших, а полное количество миров неизвестно. Время от времени появляются известия об открытии новых миров, и их количество постоянно растет. Маркус также не удержался и задал свой вопрос. Если вы так много знаете о других мирах и говорите о том, что у нас есть люди на верхних этажах башни смерти, то какова истинная сила зала теней? Зал теней полностью представлен в мире каскады, и мы не скрывали своей силы от других. Вот только мы всего лишь вершина айсберга. Наша организация довольно могущественна и имеет под своим надзором 77 миров, то есть существует еще 77 залов теней. Они подчиняются 8 дворцам черного неба, и наконец, на вершине всего этого стоит черная звезда, мир, где живет истинная правящая семья. Все ученики сидели с открытыми ртами, а по их спинам пробежал легкий холодок. Тогда каково же истинное число бессмертных? Неизвестно, кто выкрикнул этот вопрос, но все сражу, молча, уставились на старца. Наш зал теней имеет около 400 бессмертных, и среди всех залов теней он считается средним. А если говорить о дворцах черного неба, то их сила во много крат выше нашей. Среди них есть люди, превзошедшие первую сферу бессмертия, а в правящей семье есть древние монстры третьей сферы бессмертия. Глаза Эрика загорелись пламенем. Он наконец открыл кое-что очень интересное, но прежде чем он смог это подтвердить вопросом к учителю, Кадим выкрикнул с места: «Вы врете, нет сфер выше бессмертной, никто еще никогда не прорывался выше, ведь даже достигнуть пика сферы бессмертных практически невозможно». «Вру, как такой малец, не знающий об истинной силе, может говорить подобные вещи? Не позорь себя и слушай старших». Вместе со словами старца вырвалась и его грозная аура, от которой у Кадима и остальных перехватило дух, и юноша с подкосившимися ногами тропнулся на стул. Его тело дрожало от страха. Старец был чрезвычайно могущественен и не уступал отцу Кадима, что еще больше повергло юношу в шок. То, что в мире каскады нет высших бессмертных, заключается в слабости мира и отсутствии истинных талантов. Кадим, дрожащим голосом, никак не успокаиваясь, продолжил спор: «В каком таланте вы говорите? Ведь даже Алексей, величайшему таланту империи, не суждено достигнуть вершины сферы бессмертных». «Величайшему таланту? Ха-ха-ха, не смеши. В этой захудалой империи у нее нет соперников, и поэтому вы нарекли ее выдающейся. В любом дворце черного неба найдется талант ее возраста, достигший сферы великого мастера к 12 годам, вот талант. А истинные таланты появляются в правящей семье черной звезды, сильнейшие среди них могут быть в сфере короля уже в 12 лет. Поэтому запомните все, вы не более чем обычные, ничем не примечательные ученики в глазах нашей организации. Вы не стоите даже нашего внимания, но мы все равно проявляем большое великодушие, заботясь о вашем благополучии». Кадим, шокированно, опустил голову вниз, его обуревали сложные эмоции. С ним всегда обращались как с величайшим талантом и всегда и во всем потакали ему, а сейчас как будто ведро ледяной воды было вылито на него, и он постепенно стал приходить к осознанию того, насколько же он глуп. Ставя себя выше всех в этой империи, он был словно павлин, распушивший свой хвост и думающий, что он здесь самый красивый. Но он никогда не думал обо всем мире и ограничивался только своим огородом, где через высокий забор ничего не было видно. И сейчас кто-то знающий указал ему на то, что его хвост не так уж красив и ему не хватает перьев. Как он может восхвалять себя за красоту, которой у него нет, так и с силой? Гении черной звезды такие могущественные, что он для них не более чем простой смертный, который даже не стоит внимания. Кадим не был единственным, остальные так же, как и он, были шокированы услышанным. Только Вия и Эрик оставались относительно спокойными. Вия была из правящей семьи башни Черного Льда и имела доступ к информации о происхождении Зала Теней. Эрик же не забывал о его учителе, которая была выходцем одной из величайших сил. Правда, он всегда думал о том, что она не просто так сунула его в этот мир, где есть Зал Теней. Поэтому он предполагал, что Дворец Вечной Ночи, о котором она говорила, должен быть связан с Залом Теней, но сейчас он узнал о том, что в этом есть еще что-то более таинственное. Возможно, она была выходцем из Башни Смерти, пришедшим с этажей выше непреодолимых. Напоследок старец, удовлетворенный подавленным состоянием детей, продолжил: «Вам не стоит думать много о том, сможете вы подняться выше третьей сферы бессмертия или нет. Вам с вашим талантом лучше уяснить пару вещей относительно ваших врагов. Альянс Тьмы, Альянс Неживых и, наконец, Падшие все они являются могущественными созданиями, с которыми не может тягаться наша организация. Поэтому был создан Священный Альянс, сильнейший из альянсов, которые когда-либо появлялись. Его целью является противостояние трем вражеским альянсам. И сегодня вы отправитесь в один из людских городов, чтобы своими глазами увидеть его могущество и узнать смысл его существования. Глава 92. Разрыв. После удивительной лекции дети отправились к городской площади, где их уже ждали. Караван должен был отправляться, так как все приготовления перед входом в другой мир были сделаны. Эрик медленно шел позади всех. Вия поравнялась с ним и ехидно спросила. Шокирован, Эрик улыбнулся и сказал. Не совсем, скорее просто впечатлен размахом организации. Да, мы одна из самых больших военных фракций среди всех известных мне и лишь немного уступаем первой десятке. Большие и сильные, это хорошо, но я еще подумал о том, что мы похожи на огромного питона, чья пасть способна проглатывать целые миры, и при этом зал теней еще и ведет какую-то дипломатию с империями. Для чего она, подумал я, и нашел решение. Зал теней – настоящий теневой игрок с мощной сетью по всему миру. В каждой империи существует свой филиал, а что если истинный правитель на этих землях не империи, а зал теней? Это вполне логично подтверждает существование всех филиалов. Хэймэм, с чего ты решил, что мы управляем всем миром? Знаешь, люди иногда бывают такими наивными, что ведутся на любую ложь. Зал теней своим существованием дает выгоды всем империям и забирает лишь часть ресурсов. Если бы моя организация имела большую армию людей, то она бы нуждалась в ресурсах. Если мы не забираем ресурсы империи, тогда, что мы забираем? И тут я посмотрел на учеников двух академий и осознал, что ценнейший ресурс для любой военной фракции не оружие, не деньги, не полезные ископаемые, а люди, способные обеспечить своих правителей всем, что я перечислил ранее. Империи считают себя правителями этих земель, но это ложь. Они считают себя свободными, это тоже ложь. Истинный правитель этого мира – зал теней, верно. Но и в то же время ты ошибаешься. Этот мир поделен между 8 суперфракциями. Фракция Милиша с континента Дикое Пламя. Альянс Спящего Дракона с континента Небесная Обитель. Фракция Зал Войны с Воинственного Континента. Фракция Таинственный Лес с континента Таинственная Мечта, Океанический Дворец, Храм Льда и Обжигающий Ветер с Южного Полюса и мы. Сильнейшим монстром в этом мире является Спящий Дракон, а затем уже идем мы. Но не думай, раз они Альянс, то поодиночке будут слабее нас. Отнюдь нет. Они имеют в своей группе кучу организаций нашего уровня, а на вершине Альянса стоят две суперфракции первой десятки. Кстати, в нашем мире они имеют два огромных филиала, чья сила превосходит силу всего нашего континента в десятки раз. Если они так сильны, то почему же бездействуют? Они не бездействуют. Просто в нашем мире плотность мировой энергии не равна. Континент, принадлежащий Альянсу, имеет высочайшие показатели, а остальные в равной степени слабы. Из-за этого они просто решили не враждовать за то, что не стоит их потерь. Хэймэм, ухватили кусок повкуснее, а объедки оставили другим. Какие жесткие ребята, но в то же время правильные. Нет смысла бороться за то, что им не нужно. Лучше сконцентрировать свою силу на защите самого ценного и использовать его на полную катушку. Выйдя на площадь, Эрик почувствовал, как его схватили за руку и потянули в другую сторону. Увидев, что это была Анна, он, не сопротивляясь, последовал за ней. В небольшом помещении, куда они пришли, было пусто. Тогда она коснулась своего метеоритного кольца и под удивленный взгляд Эрика вытащила абсолютно черный меч с такими же черными ножнами. «Анна, почему ты весь день меня избегаешь? Я даже подойти к тебе не могу. Неужели я чем-то обидел тебя, и ты меня теперь возненавидела? Ты скажи, что не так, я мигом все исправлю. Я могу меняться и ради тебя сделаю это с удовольствием». Анна оставалась спокойной, не проявляя никаких признаков радости или удивления, даже злости не было видно. Девушка спокойно протянула меч Эрику. «Госпожа велела передать его тебе в знак того, что ты ее ученик. Это меч из пустотной руды с метеоритным сердечником. Она не желает, чтобы ты пользовался обычным оружием. Когда ты вернешься, то она вместе с тобой закажет специальную броню у мастеров зала теней». Эрик протянул руку и внезапно вместо меча схватил девушку за руку и притянул к себе. «Ты так и не сказала, что произошло. Может, поговорим об этом?» Анна холодно фыркнула и с легким раздражением произнесла. «Нет, отпусти меня. Нет, я буду держать тебя, пока ты не скажешь мне, В чем дело? Ты опоздаешь, и караван уйдет без тебя. Мне все равно, пусть уходит. На лице холодной девушки появился намек на растерянность, но она всячески пыталась сдержать себя. Отпусти меня, отпусти. От, Эрик оставался настойчивым и крепко держал девушку за руку. Постепенно ее тело испустило слабую дрожь, которая не смогла ускользнуть от Эрика. Он сделал шаг вперед и другой рукой обхватил девушку за талию и прижался к ней. «Ты не сможешь вырваться. Я тебя не отпущу». Видя серьезное выражение лица юноши, Анна была испугана. Она дрожала, а по ее красивому лицу бежали маленькие слезинки. Тело девушки, чья сила могла сокрушить Эрика, словно младенца, бесследно исчезло, и ноги, на которых она недавно крепко стояла, подкосились. Эрик случайно выпустил девушку из рук, так как не понимал, что вообще происходит. Анна встала на колени и, хныча, словно маленькая девчонка, произнесла: «Эрик, пожалуйста, отпусти меня, пожалуйста». Понимая, что девушка ничего не собирается говорить, и даже предпочтет унижаться из-за этого, Эрик отпустил ее руку. Анна была серьезно напугана и не могла больше произнести ничего другого. Ее голос дрожал, пока она много раз произносила всего лишь одно слово «пожалуйста». Сердце Эрика сжалось от боли. Он никогда не представлял, чем могут обернуться его попытки стать ближе к этой девушке. Но кое-что он все же понимал. Причиной всего этого была сила, что стояла за всем происходящим сейчас, и сила которой не было за этой хрупкой девушкой. Если ты не имеешь грозных покровителей, то тебя растопчут и уничтожат, как простое насекомое. После, никто уже и не вспомнит, что когда-то был такой человек. Эрик отпустил руку девушки, и она, не поднимая головы, пробубнила: «Спасибо». Юноша не был ребенком, каким его многие могут посчитать. Несмотря на свое маленькое тело, он был мужчиной не младше Анны. Опыт 30 лет позволял трезво оценить ситуацию. Импульсивность может привести к очень плохим последствиям, но и медлить было нельзя. Вот только без силы он не мог ничего сделать, а значит, он должен был приложить больше усилий и стать таким человеком, которого побоятся оскорбить все, кто сейчас устраивает несладкую жизнь для девушки, которая ему нравится. Эрик взглянул серьезно на Анну, встав на колени перед ней, он взял девушку за руки и произнес: «Потерпи чуть-чуть, я стану сильнее и раздавлю всех, кто обижает тебя». Голос Эрика был холодным и жестоким, таким, какого Анна раньше не слышала. Она вздрогнула от осознания, что сейчас становится еще хуже. Ведь проблема была даже не в Марии, а в том, для кого она все это делает. Великие старейшины, страшная сила, способная нанести огромный урон любой империи, если захотят выступить в одиночку, а вместе они легко сравняют любую фракцию с землей, даже не получив ни единой царапины. И если Эрик пойдет против них, то они легко убьют его. Анна не осознавала, что Эрик понимает о мощи зала теней, и решила остановить его, пока не поздно. «Не нужно. Пожалуйста, Эрик, они могут быть страшными и очень плохими, но они правы. Я всего лишь слуга. Я должна присматривать за тобой, но я ошиблась. Не нужно ничего делать. Все в порядке, если ты хотя бы иногда будешь заходить ко мне в гости, но мы не можем быть рядом друг с другом». Эрик возмутился и хотел возразить: «Нет, я могу». Но Анна была строгая и настойчивая и прервала его, закрыв своей ладонью рот юноши. На ее лице появилась красивая улыбка, способная растопить сердце любого мужчины. «Эрик, я хочу увидеть тебя на вершине этого мира, но я не могу стоять там, рядом с тобой. Пойми это и отпусти меня. Отпусти меня из своей жизни и своего сердца. Мы чужие друг другу люди. Нас больше ничто не может связывать. Ты наследник старейшин организации, а я просто слуга, что однажды присматривала за тобой». Анна наклонилась к Эрику и, поцеловав его в лоб, встала. Вытерев слезы рукой, она показала выражение лица, которое больше не говорило о связи с Эриком. Она стала совершенно другой. Эрик не видел в ее глазах ничего. Как будто ранее они вообще не знали друг друга и только впервые встретились. Девушка развернулась, чтобы уйти, и направилась к выходу. Глядя на все это, сердце Эрика все сильнее и сильнее билось в груди. А затем щелчок открывающейся двери был словно выстрел из пистолета, после которого сердце юноши не выдержало и остановилось. Он посмотрел на спину выходящей в дверь Анны и почувствовал какую-то необычную пустоту в своей душе. Он хотел было встать и сказать ей «постой», как в его голове раздался голос Миры: «Не нужно. Поверь мне как женщине. Она будет страдать еще больше, если ты снова приблизишься к ней. Отпусти ее на свободу, пусть она живет той жизнью, какую заслуживает. Только она сама может создать свой собственный путь, а ты своим вмешательством разрушишь его. Не делай того, от чего будет страдать не только она, но и ты, и я». Эрик снова опустился на колени. Он не был малолетним пацаном, который будет лить слезы об ушедшей любви, но и радоваться тут было нечему. Некоторое время он стоял с пустым выражением. Через какое-то время Эрик сделал глубокий вдох, и после длинного выдоха его разум очистился. Мира, находясь во внутреннем мире Эрика, не знала, что можно сделать в подобной ситуации. Ее опыт был не больше, чем у малолетнего ребенка. Она даже при всем своем желании не могла заменить Анну. Ведь что может сделать призрак, которого даже коснуться нельзя? Она может быть рядом и поддерживать его словесно, но она не способна передать ему теплоту, идущую от всего ее сердца, так как ее действия будут не более чем иллюзией. Тогда она вспомнила об еще одном человеке. «Эрик, не расстраивайся. Она не первая и не последняя. У тебя ведь есть Селестия. Когда вы станете старше, то эта девушка будет верна как никто другой. Ты же знаешь, какая она. Она милая, очень красивая, добрая, воспитанная, и в ее сердце есть много места для тебя. Она никогда не предаст тебя и не возненавидит. Она просто не способна на это. Ты уже пытался разозлить ее, и что вышло? Она стала еще ближе к тебе». Эрик тяжело вздохнул, осознавая, что пытается сказать Мира, а потом сказал: «Наши отношения вынуждены. Она делает все это ради своей семьи, а я не могу брать на себя ответственность за женщину, чье сердце было куплено спасением семьи. Она должна сама этого захотеть, но такого быть не может. Она совершенно другая, недосягаемая и необыкновенная, а из-за своей неопытности она даже не понимает, что для нее хорошо. Когда мы снова встретимся через год или два, она уже будет другой, опытной и сильной. Ей больше не будет нужна поддержка моей семьи, и в браке не будет смысла. Тогда мы разойдемся так же, как и с Анной». Мира внезапно разозлилась и закричала на Эрика: «Эрик, это неправда. Прекрати так рассуждать. Мне, если честно, больше нравится Селестия». Эрик вздрогнул от гнева Миры. Она была такой злой только однажды, когда они впервые встретились, и он позволил себе распустить руки. «Да ладно тебе, не заводись. Ты же сама сказала, что она не первая и не последняя. Пора идти, а то и вправду опоздаю ко времени отправления». Эрик выбежал на улицу, полностью игнорируя ругань Миры, которая не успевала за мыслями юноши. Эрик всегда был сильным и спокойным. Он никогда не делал ничего, что могло бы навредить ему, но всегда ошибался в том, что понимает других, чем порой обижал других или даже мог навредить. Невозможно понять другого человека, полагаясь на опыт из прошлой жизни на Земле. Мир Каскады совершенно иной. Так же, как и люди, чья цель не в достижении многомиллионных счетов в банке, а вершина силы, на которой они смогут иметь все, что захотят, и происхождение здесь далеко не всегда влияет на будущие успехи. Здесь нельзя придерживаться тех же правил, которые действовали на Земле. Глава 93. Волчьи врата. Проходя с караваном из множества повозок, Эрик ощущал множество различных взглядов со стороны. Здесь была как зависть, так и почитание. Ведь среди учеников первого года обучения в путешествии могли отправиться только лучшие из лучших. Многие люди были вообще незнакомы Эрику. Только изредка попадались знакомые ученики, которых он встречал в академии. Повозки, на которых перевозились ученики, были некрытыми, но имели такую возможность. От караванщиков он узнал, что повозки будут закрыты, когда караван покинет площадь. В основном отправка каравана в башню смерти была частично торжественным мероприятием, по большей части из-за того, что там люди отстаивали свою территорию и боролись за праведное дело. Часто они возвращались с огромной прибылью. Солдатам, отправленным в башню смерти, платили баснословную цену, что еще больше подстегивало солдат к путешествию туда. Цена, которую выдвигала организация, зависела от того, на какой этаж и континент они отправляются. Волчьи врата являются относительно мирным городом на третьем этаже башни смерти, что сильно занижало доходы, но в то же время коэффициент смертности там был низок как нигде больше. Поэтому там было очень много новичков, но мало опытных мастеров. Самые большие доходы шли от шестого и седьмого этажей. Там люди могли погибнуть в ту же секунду, как окажутся на этаже, но также они могли получить необычайные выгоды, которые могут сделать человека, навсегда застрявшего в какой-нибудь сфере, куда сильнее, вплоть до долгожданного прорыва. Их потенциал нередко возрастал от сражений на этих этажах. Воины, желавшие силы и славы, гнались за невидимой мечтой, становясь безумцами и теряясь в мире, окруженном смертью. Число смертей шло на миллионы, но такой ужас не пугал людей, желавших силы, приключений и богатств, которыми была полна башня смерти. В городах сохранялся обычный устой с теми же правилами и законами, что и в нормальных мирах. А вот за пределами городских стен все менялось. Там не было времени думать о защите товарищей, люди становились жестокими и часто убивали своих же друзей и товарищей из-за каких-то выгод. Мир вне городских стен был полон бандитов и монстров, а в присутствии вражеских альянсов там начинался настоящий ад. Основными законными специальностями, пользующимися большим спросом за пределами города, были защитники караванов, авантюристы из гильдий, охотники на монстров и рейдерские отряды, воюющие с вражескими альянсами и фракциями. Всю эту информацию Эрик получил от старца на лекции и размышлял о том, как он должен набрать очки репутации. До этого он получал доход с готовых рун и символов, но этого было мало. Больше всего он получил с убийства монстров в южной деревушке. Оказалось, что его кольцо считывает все данные и переводит их в цифровой формат. То есть на его кольце был магический массив, не только собирающий информацию, полезную во время награждения, но еще и показывает своему владельцу точное количество очков, заработанное за все время, за день или за определенное действие. Эрик знал об этом, просто не придавал этому значения, так как забыл, что метеоритному кольцу не нужны дополнительные наблюдатели для подсчета, как он считал ранее. Оно само способно распознать, стоят действия Эрика награды или нет, но этот подсчет идет грязно. Чистым он становится после обработки на исходном магическом массиве. Это своего рода центр управления кольцами, мегамозг, где магические массивы внутри метеоритных колец проходят обработку. Пока Эрик размышлял над некоторыми важными вещами, караван достиг финальных ворот, за которыми начнется открытая местность. Останется пройти через огромный магический массив, защищающий город, и войти в пространственные врата в километре от города. Внезапно он услышал знакомые голоса. «Эрик! Эрик!» Повернувшись на звук голоса, Эрик увидел Кайла и Марка, которые остались в городе. Они ученики второго года обучения, поэтому в эту поездку их не взяли. Но это не означает, что им вообще нельзя войти в башню смерти. Летом в качестве подработки во время каникул студентов отправляют на нижние этажи. Например, Кайл и Марк из-за своего уровня силы могут войти на второй этаж и выше, а на первый им проход закрыт. На первый этаж могут войти люди сферы новичка и сферы ученика, высшие сферы, оказавшись там, будут деградировать в силе. Поэтому по праву силы и с разрешения корпуса теней они могут попытать счастье, войдя на второй этаж. Выше им путь запрещен в целях безопасности. На третий этаж обычно отправляют мастеров сферы великого мастера и сферы короля. Сфера императора войти на третий этаж не может, иначе произойдет деградация силы. И так со всеми этажами. Люди назвали это явление законом башни, защищающим малые миры, где нет сильных экспертов, способных их защитить. Эрик и остальные ребята помахали рукой своим товарищам. Марк был неистов, крича во все горло: «Возвращайтесь целыми, мы вас ждем». Пока Эрик рассматривал городские ворота и провожающих их людей, он увидел среди толпы Анну, чей взгляд стал совершенно иным. Она казалась совсем чужой. Сейчас она как будто пришла посмотреть на караван, а не ради кого-то из уезжающих. Эрик тяжело вздохнул и, отвернувшись, сел обратно на свое место. Что случилось, то случилось. Нельзя все время думать о плохом, иначе могут возникнуть проблемы с развитием силы. Негативные эмоции часто становились причиной заторможенности совершенствования силы и порой приводили к провалу прорыва в следующие сферы.